В понедельник, спустившись за утренней почтой, я увидел, что на ящике Холли карточка сменилась. Добавилось новое имя. Мисс Голайтли и мисс Уайлдвуд теперь путешествовали вместе. Меня бы, наверное, это заняло больше, если бы не письмо в моем собственном ящике. Оно пришло из маленького университетского журнала, куда я посылал рассказ. Он им понравился, и хотя мне давали понять, что платить журнал не в состоянии, все же рассказ обещали опубликовать. Опубликовать — это означало напечатать. Нужно было с кем-то поделиться, и, прыгая через две ступеньки, я очутился перед дверью Холли. Я боялся, что голос у меня задрожит, и как только она открыла дверь, щурясь со сна, я просто сунул ей письмо. Можно было бы прочесть страниц 60, пока она его изучала. «Я бы им не дала, раз они не хотят платить», — сказала она, зевая. Может быть, по моему лицу ей стало ясно, что я не затем пришел, что мне нужны не советы, а поздравления. Зевок сменился улыбкой. «А, понимаю, это чудесно. Ну, заходи», — сказала она. «Сварим кофе и отпразднуем это дело. Нет, лучше я оденусь и поведу тебя завтракать». Спальня ее была под стать гостиной. В ней царил тот же бивачный дух. Чемоданы, коробки, все упаковано и готово в дорогу, как пожитки преступника, за которым гонятся по пятам власти. В гостиной вообще не было мебели. Здесь же стояла кровать, притом двуспальная и пышная, светлое дерево, стеганый атлас. Дверь в ванную она оставила открытой и разговаривала со мной оттуда. За шумом и плеском воды слов почти нельзя было разобрать, но суть их сводилась вот к чему. Я, наверное, знаю, что Мэг поселилась здесь, и право же, так будет удобнее. Если тебе нужна компаньонка, то лучше, чтобы это была круглая дура, как Мэг, потому что она будет платить за квартиру и еще бегать в прачечную. Сразу было видно, что прачечная для Холли — серьезная проблема. Комната была завалена одеждой, как женская раздевалка при физкультурном зале. И знаешь, как ни странно, она довольно модная манекенщица, что очень кстати, сказала Холли, прыгая на одной ноге и застегивая подвязку. «Не будет целый день мозолить глаза, и мужикам на шею вешаться не будет. Она помолвлена, очень приятный малый. Только у них небольшая разница в росте, примерно полметра в ее пользу. Куда же к черту?» Стоя на коленях, она шарила под кроватью. Найдя то, что искала, туфли из змеиной кожи, она принялась искать блузку, потом пояс. И когда, наконец, она возникла из этого Содома, выхоленная и лощеная, словно ее наряжали служанки Клеопатрой, тут было чему удивляться. Она сказала: «Слушай», и взяла меня за подбородок, «я рада за тебя. Честное слово, рада». Помню тот понедельник в октябре 43-го. Дивный день, беззаботный, как у птицы. Для начала мы выпили по Манхэттену у Джо Белла. Потом, когда он узнал о моей удаче, еще по шампаню за счет заведения. Позже мы отправились гулять на Пятую авеню, где шел парад. Флаги на ветру, буханье военных оркестров и военных сапог. Все это, казалось, было затеяно в мою честь и к войне не имело никакого отношения. Позавтракали мы в закусочной парка. Потом, обойдя стороной зоосад, Холли сказала, что не выносит, когда кого-нибудь держат в клетке. Мы бегали, хихикали, пели на дорожках, ведущих к старому деревянному сараю для лодок, которого теперь уже нет. По озеру плыли листья. На берегу садовник сложил из них костер, и столб дыма, единственное пятно в осеннем мареве, поднимался вверх, как индейский сигнал. Весна никогда меня не волновала. Началом, преддверием всего, казалась мне осень. И это я особенно ощутил, сидя с Холли на перилах у лодочного сарая. Я думал о будущем и говорил о прошлом. Холли расспрашивала о моем детстве. Она рассказывала и о своем, но уклончиво, без имен, без названий, и впечатление от ее рассказов получалось смутное, хотя она со сладострастием описывала лето, купание, рождественскую елку, хорошеньких кузин, вечеринки, словом, счастья, которого не было, да и не могло быть у ребенка, сбежавшего из дому. «А может быть, неправда, что ты с 14 лет живешь самостоятельно?» Она потерла нос. «Это-то правда. Остальное неправда. Но ты, милый, такую трагедию устроил из своего детства, что я решила с тобой не тягаться». Она соскочила с перил. «Кстати, вспомнила? Надо послать Фреду Арахиса». Остальную часть дня мы провели, рыская по городу и выманивая у бокалейщиков банки с молотым арахисом, деликатесом военного времени. Темнота наступила прежде, чем мы успели набрать полдюжины банок. Последняя досталась нам в гастрономе на 3-й авеню. Это было рядом с антикварным магазином, где продавалась клетка, которую я облюбовал, и мы пошли на нее посмотреть. Холли оценила замысловатую вещь. «И все же эта клетка, как ни крути». Возле Вулварта она схватила меня за руку. «Украдем что-нибудь», — сказала она, втаскивая меня в магазин, и мне сразу показалось, что на нас смотрят во все глаза, словно мы уже под подозрением. «Давай, не бойся». Она шмыгнула вдоль прилавка, заваленного бумажными тыквами и масками. Продавщица была занята монашками, которые примеряли маски. Холли взяла маску и надела ее. Потом выбрала другую и напялила на меня. Потом взяла меня за руку, и мы вышли. Только и всего. Несколько кварталов мы пробежали, наверное, для пущего драматизма, и еще, как я понял, потому что удачная кража окрыляет. Я спросил, часто ли она крадет. «Приходилось», — сказала она. «Когда что-нибудь нужно было. Да и теперь». Изредка этим занимаюсь, чтобы не терять сноровки. До самого дома мы шли в масках. В памяти у меня осталось много дней, проведенных с Холли. Время от времени мы действительно подолгу бывали вместе. Но в целом эти воспоминания обманчивы. К концу месяца я нашел работу. Надо ли тут что-нибудь добавлять? Чем меньше об этом говорить, тем лучше. Достаточно сказать, что для меня это было необходимостью. И я был занят с 9 до 5. Теперь распорядок дня у меня и у Холли был совершенно разный. Если это был не четверг, день ее визитов в Синг-Синг, и если она не отправлялась в парк кататься верхом, Холли едва успевала встать к моему приходу. Иногда по дороге с работы я заходил к ней, пил с ней утренний кофе, и она одевалась к вечеру. Каждый раз она куда-то уходила. Не всегда с Расти Троулером, но, как правило, с ним. И, как правило, им сопутствовали Мэг Уайлдвуд и ее симпатичный бразилец по имени Жозе Ибарра-Ягар. Мать у него была немка. Квартет этот звучал неслаженно. И главным образом по вине Ибарра-Ягара, который выглядел столь же неуместно в их компании, как скрипка в джазе. Он был человек интеллигентный, представительный, видимо, всерьез занимался своей работой. Кажется, государственной и важной, и проводил из-за нее большую часть времени в Вашингтоне. Непонятно только, как он мог при этом просиживать целые ночи в Ля-Рю, в Эль-Марокко, слушая болтовню Мэг Уайлдвуд, глядя на щечки ягодицы Расти Троулера. Может быть, подобно многим из нас, он не способен был оценить людей в чужой стране, разложить их по полочкам, как у себя дома. Наверное, все американцы выглядели для него одинаково, и спутники казались ему довольно сносными образчиками национального характера и местных нравов. Это может объяснить многое. Решимость Холли объясняет остальное. Однажды в конце дня, ожидая автобуса до 5-й авеню, я увидел, что на другой стороне улицы остановилось такси, и из него вылезла девушка и взбежала по ступенькам публичной библиотеки. Она была уже в дверях, когда я ее узнал. Оплошность вполне простительная, ибо трудно вообразить себе более нелепое сочетание, чем библиотека и Холли. Любопытство увлекло меня на лестницу со львами. Я колебался, нагнать ее открыто или изобразить неожиданную встречу. В результате я не сделал ни того, ни другого, а незаметно устроился поблизости от нее в читальне. Она сидела там, скрывшись за темными очками и крепостным валом книг на столе. Она перескакивала с одной книжки на другую, временами задерживаясь на какой-нибудь странице и всегда при этом хмурясь, словно буквы были напечатаны вверх ногами. Карандаш ее был нацелен на бумагу, но, казалось, ничто не вызывало у нее интереса. И лишь изредка, как бы с отчаяния, она начинала вдруг что-то старательно царапать. Глядя на нее, я вспомнил девочку, с которой учился в школе. Зубрилу Милред Гроссман. Ее сальные волосы и захватанные очки, желтые пальцы. Она препарировала лягушек и носила кофе пикетчикам. Ее тусклые глаза, которые обращались к звездам только за тем, чтобы оценить их химический состав. Холли отличалась от Милред как небо от земли. Однако мне они казались чем-то вроде сиамских близнецов. И нить моих размышлений велась примерно так. Обыкновенные люди часто преображаются. Даже наше тело испытывает раз в несколько лет полное превращение. Нравится это нам или нет, таков закон природы. Но вот два человека, которые не изменятся никогда. Это и роднило Холли с Милред. Они никогда не изменятся, потому что характер их сложился слишком рано. А это, как внезапно свалившееся богатство, лишает человека чувства меры. Одна закоснела в ползучем эмпиризме, другая, очертя голову, кинулась в романтику. Я думал об их будущем, представляя их себе в ресторане. Милред без конца изучает меню с точки зрения питательных веществ. Холли жадно пробует одно блюдо за другим. И так будет всегда. Они пройдут по жизни и уйдут из нее все тем же решительным шагом, не оглядываясь по сторонам. Эти глубокие наблюдения заставили меня позабыть, где я нахожусь. Очнувшись, я с удивлением обнаружил, что сижу в унылой читальне, и снова поразился, увидев неподалеку Холли. Шел 20:00, и она прихорашивалась. Подкрасила губы, надела шарф и серьги, готовясь после библиотеки принять вид, более подобающий для колонии. Когда она удалилась, я подошел к столу, где лежали ее книги. Их-то я и хотел посмотреть. «К югу на буревестнике», «Дорогами Бразилии», «Политическая мысль Латинской Америки» и так далее. В сочельник они с Мэг устроили вечеринку. Холли попросила меня прийти пораньше и помочь им нарядить елку. Мне до сих пор невдомек, как им удалось втащить такое дерево в комнату. Верхние ветви уперлись в потолок. Нижние раскинулись от стенки до стенки. В общем, она не очень отличалась от того святочного великана, что стоял на Рокфеллер-Плаза. Да и нарядить ее мог разве что Рокфеллер. Игрушки и мишура таяли в ней, как снег. Холли вызвалась сбегать к Вулварту и стащить несколько воздушных шаров. И действительно, елку они очень украсили. Мы подняли за нее стаканы, и Холли сказала: «Загляни в спальню, там для тебя подарок». Для нее я тоже припас маленький пакет, который показался мне еще меньше, когда я увидел на кровати обвязанную красной лентой дива-клетку. «Холли, это чудовищно! Вполне с тобой согласна, но я думала, что она тебе нравится. Но сколько денег? $350!» Она пожала плечами. «Несколько лишних прогулок в туалет. Только обещай мне, обещай, что никогда никого туда не посадишь». Я бросился ее целовать, но она протянула руку. «Давай сюда», — сказала она, похлопав меня по оттопыренному карману. «Извини, это не бог весть что». И в самом деле это была всего лишь медаль со святым Христофором, покровителем путников. Зато купленная у Тиффани.